Глава 22. В номере не сиделось. Встреча с Авериным взбудоражила и внесла в Олину душу полный сумбур. Впрочем, когда с Авериным было по-другому? Попробовала читать, но мысли витали далеко от любовных переживаний, рожденных фантазией автора, и Ольга отложила книгу. Историй из ее жизни хватит на несколько книг. Еще придуманными голову забивать. Решила спуститься в ресторан, выпить тот чудный чай из альпийских трав. В ресторане было немноголюдно, она заказала чай и уставилась в окно на нарядный, сверкающий огнями старый город. Задумчиво помешивала пахнущий летним лугом напиток и думала о своих странных отношениях с Давидом. Он предложил встречаться, но пока у них и свиданий толком не было. Оля прислушалась к себе. Она по нему соскучилась? И не нашла ответа. Скорее да, чем нет. Но вот вопрос, соскучилась она по Давиду, как по мужчине, или ей просто скучно? И знает ли она в принципе Давида, как мужчину? «Ты с Давидом?» — спросил Костя, так деловито и отстраненно. «Ему все равно?» «Одни вопросы». Достала из сумки запонку и положила перед собой. Уперлась подбородком в сложенные на столе руки. Уставилась на сверкающие бриллианты. Почему-то не оставляла мысль, что Аверин врет. И запонка не его. А может... Может, он специально ее подбросил? Может, это камера? Или записывающее устройство? А может, маячок? Так и подмывало показать запонки язык или средний палец, но не хотелось позориться перед людьми. Она допила чай и вышла из ресторана. А когда поднималась по лестнице, ее догнал Антон. От приятеля пахло морозом и пивом, он явно пребывал в хорошем настроении. «Ольчик, ты чего такая грустная?» «Не знаю», — вздохнула она, — «что-то эта стажировка на меня неправильно действует. Наверное, поздно мне уже учиться, Антон». «Да ерунда это все, Оль, не грузись. Хочешь, я тебе анекдот расскажу?» Он подхватил ее под руку и повел по лестнице вверх. Когда проходили мимо номера таинственного Моралеса, Оля увидела, что дверь опять приоткрыта, и оттуда льется приглушенный свет. «Смотри», — перебила она Антона, остановившись у двери, — так как по мановению волшебной палочки закрылась. Голубых уставился на дверь. Надоело в туалете фонариком подсвечивать. Он скептически поднял бровь, а Оля поняла, что у нее больше нет терпения на этот балаган, подошла к двери и несколько раз постучала. «Сеньор Моралес!» — крикнула она, прижавшись губами к дверям. «Открывайте немедленно! Я знаю, что вы там!» Тишина за дверью придала сил. Оля занесла ногу, чтобы стукнуть посильнее, но тут дверь приоткрылась. Оттуда высунулась рука, схватила ее за запястье и силой дернула внутрь. Шею зажала локтем, ухо опалило горячее дыхание. Антон, среагировав молниеносно, вставил ногу в проем, а Оля прицелилась, чтобы применить свой коронный прием высвобождения от захвата, но стальные клещи завернули ей руки за спину и вжали спиной в твердые мышцы пресса. Подозрительно знакомые мышцы и запах... Подозрительно знакомый и голос знакомый. С хрипотцой. «Входи уже, яйце резко раз пришел, я ее держу. Только дверь закрой получше, заедает», — сказал знакомый голос с хрипотцой и добавил раздраженно. «Да быстрее же!» «Аверин», — просипела Оля, — «отпусти, ты меня задушишь». «Даже не стану врать, что мне этого не хочется». Голос с хрипотцой сделался совсем гневным. «Ты в своем уме, Оля? А если бы это был не я? А ты куда смотришь?» — гаркнул он на оторопевшего Антона. «Эй, мужик, полегче». Тот пришел в себя и стеной пошел на Аверина, но Костя повернулся к нему спиной, взял Олю за плечи и хорошенько встряхнул. «Я тебе что сказал? Забирай его!» — он кивнул в сторону Антона. «И улетайте! Ты когда меня начнешь слушать?» «Слышь, мужик, отпусти ее!» Антон схватил его за локти, но Костя умело извернулся, не выпуская Олю из рук. «Сели оба!» Он указал на кресло, а Оля с любопытством вытянула шею, разглядывая смятую постель. «Он здесь спит?» «А как же Диана?» «Аверин?» — тихонько спросила она. «Ты что, тут живешь?» «Аверин?» — Голубых сплюнул. «Ой, простите», — язвительно спохватилась Оля. «Сеньор Моралес. Надеюсь, Хуан?» «Хорхе», — Аверин смерил ее снисходительным взглядом. «Хорхе Моралес». «Моралес!» — деланно засмеялась Оля. «Ты бы постеснялся людей, Аверин!» Но тот ни капли не смутился. «Это мое официальное имя. Могу показать паспорт». «Сам рисовал?» — Оля хмыкнула. Аверин понятливо ухмыльнулся в ответ. «Сам не сам, а это имя наделало немало шороху. С полгода назад». «В Испании?» «В Мексике». «Я не понял», — прервал их беседу Голубых, тяжело дыша. «Почему мы должны улетать, Оль?» Он вперился взглядом в Ольгу. «Это ты у фармацевта спроси», — снова взяла она язвительный тон. «Фармацевта?» Сеньор Моралес выгнул бровь, а Оля совершенно не кстати подумала, что имя Хорхе ему идет больше, чем Костя. И фамилия тоже. Такая вот внешность у него жгучая. «Фильм такой был, парфюмер», — ответила она. «А ты фармацевт. Зачем всякую фигню мне в чай подсыпал?» «Не фильм, а книга». Костя прошелся от стены к стене, потирая уголки глаз. «И не подсыпал, а подливал». «Ах ты ж!» — замахнулся Антон. «Угомонись, яйцерезка!» — поморщился Аверин. «И сядь! Не мельтеши! Мне телефон твой на предмет прослушки проверить надо было, Оля. И номер!» «Твой, кстати, тоже!» — посмотрел на сердитого Антона. «Еще раз повторяю, уезжайте отсюда. Скоро здесь может быть очень горячо». «О чем ты?» Антон, наконец, послушался его и сел в кресло, но Оля подозревала, что ему мешает держаться на ногах выпитое пиво. «О Данилевском. То, что происходит вокруг него, мне совсем не нравится. И то, во что он ввязался, тоже. И я не хочу, чтобы вы оба оказались в этом замешаны». «Да ты можешь объяснить, в чем дело?» — выпалила Ольга. «Рукопись». Аверин уперся обеими руками в подлокотник ее кресла, и на Олю опасно пахнуло его парфюмом, мужественным и в то же время агрессивным. «Ты помнишь ее, Оля?» Она сначала закивала, потом спохватилась и замотала головой. «И чертов парфюм!» «Я брал ее с собой, когда мы приезжали с Ямпольским в его замок. Мне настоятельно рекомендовали ее передать. А это оказалось не просто рукопись». Костя выдержал паузу. «Это разметка складов с оружием в одном не очень спокойном регионе. Недавно я узнал, что Давид выкупил у Ямпольского всю непроданную партию товара. Он пытается привлечь меня к одному не совсем законному делу. На меня сильно давят. И меня спасают только действующие обязательства». «Ничего не понимаю». Беспомощно откинулась Оля в кресле, зато Антон, судя по его угрюмому виду, понял. «Я не верю». Он хлопнул руками по подлокотникам и встал. «Я не верю, что Дава в этом участвует». «Да в чем же, скажите мне?» — воскликнула Оля. «В финансировании международного терроризма», — ответили одновременно Антон с Авериным и посмотрели друг на друга. «Дава? Не может быть». Оля откинулась в кресле с возмущенным видом. «У тебя налицо профдеформация в связи с родом деятельности, Аверин. Тебе не мешало бы показаться хорошему психиатру, знаешь? А я бы не отказался». Костя сунул руки в карманы джинсов и посмотрел на нее сверху вниз. «Это лучше, чем ночью напролет просиживать под дверью одной сумасбродной девицы, без конца ищущей приключений на свою пятую точку. Лучше бы на прием к мозгоправу сходил». «Хоть выспался бы». Он принялся растирать ладонями глаза, и Оля даже в тусклом свете ночника увидела, какие они красные. «Ты что, все время здесь ночуешь?» — переспросила тихонько. «С тех пор, как увидел тебя в отеле». Аверин утвердительно кивнул. «Снял номер на имя Моралеса и на ночь спускаюсь сюда. Днем прости не могу. Обязательства. Почему же нам сказали на ресепшене, что здесь никто не живет?» «Не отель класса люкса, а проходной двор», — проворчал недовольно Аверин. «Потому, Оленька, что я здесь не живу. Я его оплатил, но не заселился». «А как же ключ?» — не понял Антон. «Он высококлассный взломщик», — пояснила Оля приятелю. «Сейф и вскрывает одним пальцем. Для такого замка ему хватит взгляда». Аверин снисходительно хмыкнул, достал из кармана электронный ключ и помахал перед носом у голубых. «Универсальная ключ-карта». Предвосхищая вопросы, где взял, говорю сразу, спер у горничной. «Лайфхак от Аверина. Пользуйся». Оля хотела съехидничать на предмет того, где он эту горничную завалил, на столе или в подсобке. Но Костя снова принялся растирать лицо, и она сразу сдулась. «А потом как прошибло, так это он каждую ночь уходит от Дианы из-за нее?» «Запонку верни, они не дешевые». Тем временем Аверин протянул руку. Оля вздохнула и начала рыться в сумке. Нашла. Протянула Косте, но в последний момент сжала ладони. «Скажи честно, там камера? Или прослушка? Или это маячок?» Аверин присел на корточки, схватил ее за руку, крепко сдавил кисти, аккуратно разогнул по очереди все пальцы. Она только жалобно пискнула. «Если бы я ставил камеру, то исключительно в душе, Оля», — сказал насмешливо Костя и повернулся к Антону. «Не смотри так. У тебя бы и в душе не ставило. Знаешь ли, с детства равнодушен к фильмам ужасов». Он развернул закатанный рукав рубашки, поймал Олин прожигающий взгляд, взял запонку двумя пальцами и поднес к ее глазам. «Это просто запонка, Оля. И я ее просто потерял. Это подарок Марка ко дню рождения. Не то чтобы я очень дорожил его подарками, но он выест мне весь мозг, если я не буду их носить». «Ой, ладно», — буркнула она, — «ты просто сам любишь все эти цацки». «Откуда ты знаешь, кого я люблю?» — вдруг спросил Костя и поднялся. Он смотрел на нее по-прежнему сверху вниз, а она чувствовала себя как во сне, в котором вышла на улицу и поняла, что не надела платье. «Как он сказал? Кого? Не что?» «Я, конечно, понимаю, что ты сделал выводы не на пустом месте», — прокашлявшись, отвлек на себя внимание Антон. «Но уверен, насчет нас с Ольгой ты ошибаешься». «Продолжай», — поощрительно кивнул Аверин, оперся плечом о стену и принялся продевать запонку в петли на манжете. «Давид прочел об одном относительно удачном опыте хирургического вмешательства в похожем на его случае. Но у Давы другие показатели. Можно я не буду вдаваться в подробности его анамнеза?» Аверин махнул с видом, мол, давай, валяй, а сам вытянул руку, рассматривая манжету. Видимо, результат его не удовлетворил, и он перестегнул запонку. «Ну, чего умолк?» Константин повернул к Антону голову. «Я слушаю. Удавы, другие показатели. Дальше». Оля только головой покачала. «Ну и позер этот, Аверин». Но промолчала, ей тоже было интересно послушать о Давиде. «Данилевскому отказали, и он обратился ко мне. После подтверждения диплома и допуска к хирургической практике я буду зачислен в штат клиники и прооперирую Давида», — закончил Антон. Оле кровь бросилась в лицо, а она... Выходит, Давид правда пригласил ее как приманку для Аверина? Или еще лучше, в качестве развлечения для себя? «А Оля?» — опередил ее Аверин. «Ее он не собирается зачислять в штат?» Антон из-под лобья посмотрел сначала на него, потом на нее. «Она классный хирург, она будет страховать меня на операции. И Давид не предлагает ей должность штатного хирурга не потому, что сомневается в ее профессионализме, а потому, что собирается сделать совсем другое предложение. Вот только это будет зависеть от исхода операции. Он не хочет предлагать ей стать женой инвалида. Это его слова». В комнате зависла густая, неловкая тишина. Аверин оттолкнулся от стены, подошел к комоду и отодвинул ящик, достал оттуда вторую запонку, расправил второй рукав и не спеша продел запонку в манжету, разгладил рукав и повернулся к застывшим в креслах Оле и Антону. «Правильно. Я бы на его месте поступил точно так же». открыл дверь. «Будете уходить, выключите свет, если вас не затруднит». «Ты куда?» — на автомате спросила Оля, все еще пребывая в шокированном состоянии. «Пойду посплю», — ответил Аверин, не оборачиваясь. «У меня наверху целых 5 спален на выбор». И захлопнул дверь.